Глава 25. Милена. «Миленочка, могу же я вас так называть? Как вы терпите такого вредного пациента? Он же у меня просто с кошмарным характером!» Покосилась на изящную, миловидную женщину. «Знаю я таких. Внешне душка, а потом капкан и тю-тю-зверушка. Акула под личиной карасика. Спасибо, все хорошо. Не так я себе представляла все это. Ой, не так. Мало того, что самой от себя противно было из-за покорности мужским приставаниям, так еще и с мамой его познакомилась. Саид же сидел с каменным лицом. Он уже успел сделать рабочий созвон, подставил мне голову, пока его мама восхищалась моим профессионализмом, и теперь поглядывал на меня с веселым, многообещающим прищуром. У меня же мысли метались со скоростью сапсана. И даже не о женщине напротив. С ней-то как раз все понятно. Она хочет уже не сына, уже хоть на ком-то. А я тут такая вся с компрометирующими моментами. Утреннего недопонимания вполне хватило бы на неправильные выводы. А если уж она вчера видела меня в парилке, то все. Я становилась идеальным кандидатом на роль матери ее внуков. Она болтала без умолку, а я все сильнее плавилась от совершенно сумасшедшего взгляда мужчины. Пора было признать, что я хотела его. Тем самым хотением, от которого бывает секс. Устало прикрыла глаза. Когда хоть эта женщина замолчит? У меня, безусловно, был огромный опыт общения с бабушками разного толка. Но сейчас хотела заявить ей, что прием окончен, и сбежать. Мне надо подумать. Надо подумать, что делать желанием, деланием и собственной девственностью. Саид меня как мужчина вполне устраивал, как получается. Он меня явно хотел. Судя по всему, я его тоже. Моя знакомая Инесса всегда говорила, что первый мужчина — это как одноразовый станок для бритья. Должен быть качественным, острым, и не стоит на него жмотиться. Особенно если дело касалось зоны бикини. Потому что первый раз из-за отсутствия опыта можно к хренам все там порезать. Так может. А тогда как же обучение? Как же все вот это вот? И вдруг мне понравится, что самое страшное. Опять же, матери будет чем похвалиться. А то неинтересное, неинтересное. Миленочка, вы... Все, мама, нам пора ехать. Все же Милена Васильевна сегодня очень занята. И впредь прошу, предупреждая о своем визите заранее. У меня плотный график, и ты могла попросту меня не застать. Негодяй! Совсем забросил мать. Спихнув в какой-то санаторий. Дальше у них шел спор, старый как мир. Причем меня периодически приплетали как свидетеля сыновьего беспредела. Я в нужных местах кивала головой и желала раствориться. На кону стояло очень важное и закономерное решение, которое внезапно стало первостепеннее даже моих профессиональных качеств. Как так вышло? Сама не знала. Это болезнь какая-то? Я что, теперь такая же озабоченная, как среднестатистический мужчина? Может, если я пересплю с ним, то вопрос закроется сам собой? Кошмар какой. Пока Саид провожал свою маму, я в задумчивости употребляла завтрак. Что же делать? Решила отложить это решение до лучших времен. Например, до вечера. Сейчас же. Надо сосредоточиться на работе. Именно рабочий процесс всегда помогал мне не впасть в пучину терпких мыслей. Тьфу. Что за мешанина в моей голове? Даже странно, что я до сих пор не сошла с ума или не сбежала домой залечивать раны. Потому что раньше я именно так и делала. Не всегда меня хватало строить из себя снежную королеву. К концу обучения я, как правило, все чаще становилась обиженной на весь свет девушкой. Потому что, как говорила мама, я живой человек. Хотя иногда мне казалось, что она не права. И не нужно мне это все в виде парней, развлечений и дружбы. «Милена Васильевна, вы оставайтесь здесь. Я скоро вернусь. Продолжим с вами. Процедуры», — многозначительно сказал Саид. Я же к своему полнейшему ужасу поняла, что такой расклад меня больше не смущает. Что изменилось? Кошмар какой-то. Неужели я такая же, как все эти гулящие девки? Тем не менее, стоило ему с матерью покинуть дом, я направилась в душ. Опять да. Там провела всякие депиляционные работы. Ну а вдруг? Точнее, я уже понимала, что кое-что решила. Когда-то мы с моей знакомой, той самой Иной, говорили про это. Не помню, почему зашел разговор, и я спросила ее, как она решилась на первого мужчину. Та просто ответила, что с точки зрения логики она выбирала самого лучшего кандидата, который опытный, здоровый и еще возбуждал ее как мужчина. Опытный ли Саид? Вне сомнения. Здоров ли мой пациент? Кому, как мне, не знать. Это я ему из анализов не брала только спинномозговую жидкость. На все болезни, передающиеся половым путем, он первым делом пошел. Благо, не стал спрашивать, как это связано с обусением. Но я бы нашла, что ответить. Возбуждал ли он меня? Определенно. Короче, это 3 из 3. Так что, кажется, пора нарушить одно маленькое правило и вступить в личные отношения с пациентом. А то вдруг больше такого мужика, то есть шанса, не подвернется.